Глава третья. После и без того тяжелого дня вид изувеченного тела молодой девушки сильно растревожил Кейт и выбил ее из колеи, но действовать нужно было быстро. Как только они вышли из палатки криминалистов, Кейт поручили возглавить проверку всех домов на Тикет-Роуд, которые тянулись вдоль длинной улицы в западной части парка. Несмотря на то, что к ее группе прикрепили 8 полицейских, эта работа заняла у них 5 часов, а дождь тем временем продолжал лить. Их первый вопрос — не видели ли вы белый фургон и или кого-нибудь, кто вел бы себя подозрительно, пробуждал в обитателях Такет-Роуд страх и любопытство? О поисках белого фургона в свое время объявляли во всех новостях, но полицейским запретили давать комментарии по делу. Но даже несмотря на это, большинство людей, с которыми Кейт говорила, знали, что она расследует дело каннибала из 9 вязов. И у всех у них было свое мнение, вопросы и подозрения. Так появлялось бесконечное количество версий, которые надо было проверить. Сразу после полуночи Кейт и ее бригаду отозвали на место сбора на станции. Тело девушки увезли в морг для вскрытия, а прочесывать парк Кристал Пэлас в темноте и под проливным дождем было весьма затруднительно, поэтому им разрешили разойтись до утра. Полицейский, с которым работала Кейт, сел в автобус, идущий в Северный Лондон, оставив ее на парковке одну. Она уже собралась вызвать такси, как в дальнем углу площадки моргнули фары автомобиля, и она увидела идущего ей навстречу Питера. «Тебя подбросить?» — спросил он. Он тоже был уставший и промок насквозь. И Кейт отметила, что он не стал отсиживаться в полицейском фургоне со стаканчиком кофе, а вместо этого закатал рукава и принял участие в поисках вместе со всеми. Рядом стояли еще 3 полицейские машины, но Кейт полагала, что они принадлежали тем, кто на свою неудачу вытянул жребий на ночное дежурство. Питер заметил, что она колеблется. «Мне несложно. Да и ты оставила свои сумки у меня в машине», — сказал он. Питер не настаивал на том, чтобы подвести ее слишком уж рьяно, и это подтолкнуло Кейт к тому, чтобы спокойно принять его предложение. «Было бы здорово, спасибо», — сказала она, внезапно осознав, как ей сейчас нужен горячий душ, чай, тост с маслом и медом и теплая постель. Питер открыл багажник и достал из мешка для прачечной стопку полотенец. «Спасибо». Кейт взяла одно и, перекинув его через плечо, принялась выжимать завязанные в хвост волосы. Она открыла пассажирскую дверь и увидела свои сумки, стоявшие внизу, где она их и оставила. Питер открыл дверь со своей стороны и полез в бардачок. Пошарив там, он достал руководство пользователя автомобиля, связку ключей и, наконец, коробку детских салфеток. Он быстро вытер руки и кинул салфетку под машину. «В парке что-нибудь нашли?» — спросила Кейт. «Волокна ткани, окурки и ботинок. Но это же парк, мало ли кому они принадлежат». Он подоткнул полотенце под пассажирское сиденье, затем вытащил из-под стаканника термос, передал его Кейт и постелил другое полотенце на водительское сиденье. Кейт с изумлением наблюдала за ним. Казалось, для него это было привычным делом. Он суетился вокруг сиденья и обстоятельно поправлял полотенце, чтобы все выглядело аккуратно и точно никуда не съехало. «Мне кажется, вы единственный из моих знакомых, кто застилает автомобильные сиденья», — сказала она. «Мы же мокрые, а машина новая. Ты не представляешь, чего мне стоило ее заполучить», — сказал Питер со вздохом. Впервые за тот вечер он выказал хоть какие-то эмоции. Мысль об испачканных сиденьях по-настоящему его тревожила. Кейт задумалась, не стала ли причиной этого долгая работа в полиции? То утрачиваешь восприимчивость ко всяким жутким вещам и вместо этого начинаешь беспокоиться по пустякам. В Детфорд они возвращались молча. Кейт смотрела в окно, разрываясь между желанием выбросить из головы образ девушки и в то же время удержать его там, запомнить ее лицо, сохранить в памяти каждую деталь. Квартира Кейт располагалась на первом этаже, позади длинной вереницы магазинов на главной улице Детфорда. Подпрыгивая на выбоинах, заполненных дождевой водой, машина въехала на парковку. Они остановились перед входной дверью, расположенной под провисшим навесом, по соседству с черным входом в местный китайский ресторан, возле которого стояли составленные друг на друга ящики с пустыми бутылками из-под газировки. Свет фар, отражаясь от бледной стены здания, осветил салон автомобиля. «Спасибо, что подбросили», — сказала Кейт, выбираясь из машины и стараясь при этом не угодить в большую лужу. Питер протянул ей пакет с продуктами. «Не забудь свои сумки. Завтра в 10 на станции». «До встречи». Кейт взяла пакет и захлопнула дверь. Пока она шарила в кармане в поисках ключей и открывала дверь, свет от автомобиля осветил парковку и погас. Обернувшись, Кейт увидела, как скрылись из виду габаритные огни. Она совершила ужасную глупость, переспав со своим боссом. Но на фоне этой жуткой картины с телом мертвой девушки-убийцы, которая разгуливает на свободе, все стало казаться совершенно неважным.